Закусив, Василий Кириллович вспомнил. «Так какую же карательную службу вы должны были править своим полком в Петрограде, когда вы туда прибыли?» Ной рассказал о всех злоключениях сводного сибирского полка со дня его формирования в Пскове и до демобилизации в Гатчине, умолчав о разгроме мятежного женского батальона. Солдаты бегут со всех фронтов, в Самаре светопреставление в некотором роде, и эшелоны с чехословацкими войсками при боевом укладе, а в Смольном Ленин Владимир Ильич Ульянов, заглавный большевик. Да вот сама Россия, как поглядел Ной, вроде с копылков слетела. «Неслыханно, неслыханно!» — поддакивал Василий Кириллович, успев выпить вторую рюмку коньяка. «Никто не думал о большевиках, а вот, пожалуйста, любите и жалуйте, совнарком и с Лениным во главе. Я вот читал книжицу господина Троцкого про перманентную революцию, и если вникнуть в ее суть, то революция, которую начали мы в России, будет продолжаться вечно». До полной победы так называемого мирового пролетариата. Экая чушь. Господи, прости. Такой ереси не писали даже во Франции, искушенной тремя революциями. Ну, а народ, как русские и прочие, населяющие Россию, сдюжит эту самую перманентную революцию Троцкого. Анечка с присущим ей темпераментом горячо заступилась за мировую революцию, чтоб на земном шаре восторжествовали социализм, свобода, равенство всех наций без буржуазии проклятого капитализма. «Чушь, Анечка, чушь!» — отмахивался Василий Кириллович. «Ты даже мысленно себе не можешь представить, что это такое!» И, обращаясь к Ною, поинтересовался. «Ну, а Ленин как за эту перманентную революцию Троцкого или за какую-то другую?» Ной затруднялся ответить. Про перманентную не слыхивал, а вот как были мы в Смольном, и Ленин разговаривал с нами, то я так понял своим малым умом. Он за то, чтобы мир установить в России, про то и декрет есть совнаркома. Анечка удивилась. «Но как же вы так, Ной Васильевич, Ленин, вождь мировой революции? Об этом пишут во всех большевистских газетах». «Газет не читал, извиняйте, Анна Дмитриевна». И чтобы в раз определить границы неприятного разговора, Ной сообщил. «Кроме Евангелия ничего не читаю». «Евангелие?» — еле промигалась Анечка. Вот славно-то!» — похвалила хозяйка. «Это, конечно, в шутку про Евангелие», — обиженно спросила Анечка. «Почему в шутку? Я с ним по всей позиции прошел, и худого в том ничего не вижу для себя. Странно. Для революционера это очень даже странно. Для революционера само собой, а я из казаков. В партию не вступал. Слышала, Анечка, туда ли ты заехала, головушка?» Сокрушалась тетушка. «Вот рассудите, Ной Васильевич, она для нас красное солнышко в окошке. Любим-то мы ее с Васей, души не чаем, а вот закружилась головушка, закружилась, и все от политики проклятущей. Отец мой, Влас Поликарпович, еще 40 лет назад сослан был в Минусинск за народную волю. Ну, прижился в городе, поднялся на ноги. Брат мой, Дмитрий Власович Ковригин, извозом промышлял, а потом купил дом в Красноярске и переехал туда на жительство. С того и начался распад его семьи. Сперва сына в депо арестовали за политику, а потом подросла дочь Прасковья, фельдшерицей теперь, и тоже отведала ссылки. Вся семья брата погрязла в безбожестве и политике. А к чему-то девицам, Господи, ты бы, Анечка, подумала о себе и как жить дальше? Вот приехала учительствовать к нам в город, а все наши учителя забастовали, ни денег им не платят, ни пайков не дают. А она, — кивнула на племянницу, — одна школу тянет, и, мало того, партию большевиков записалась. К чему-то девица, Господи! Ной вспомнил комиссара Селестину Ивановну Гриву и ничего не сказал. Смутные, смутные времена настали, — поддакнул супруге Василий Кириллович. — Не власти истинно сущие, не державы твердая, а так. Бог весть кто и что верховодит тарантасом России. И то, что вы, Ной Васильевич, обсказали нам про Смольный, совнарком и Ленина, весьма печально, служивый. Ленин не та личность, чтобы вытащить Россию из бедствия. Твердая рука нужна. А что у нас происходит? Одно упразднили, другое не утвердили, и мы располземся кто куда. К социалистам-революционерам, а их у нас в Минусинске полна коробочка. Есть еще меньшевики. От эсеров туман до пакости, — вспомнил Ной заговорщиков в Гатчине. Ленин призывает к миру, и чтоб от разрухи живыми вылезти. Не воевать между собою, а жизнь налаживать. — Будем еще воевать, — упрямо ответил Василий Кириллович. — Будем. Большевики-служивые развалили государственный строй. А к чему то привело, смею вас спросить? Строй этот был тюремный, самодержавный, — вмешалась Анечка. Те-те-те, поехали. Нет, Анечка, не в ту сторону крен держишь. Расползется Россия по всем швам. Нужен военный кулак, чтоб одним ударом поставить все на свои места. И не Ленину то свершать, не Ленину. Не пойдет за ним народ. Так ежели судить по Гатчине и Петрограду, за Лениным вся бушлатная революция, то есть матросы, а так и рабочий люд, — возразил Ной, — потому как Ленин за мир, чтобы из разрухи живьем вылезти. Куда далее воевать? — Будем еще воевать, — упрямо напомнил старик Дас. А вам я присоветую по старшинству, умалчивайте о своем собеседовании с Лениным в том Смольном. Ни к чему то, как вы есть казачий хорунжий. С Дуни, например, какой спрос? Она с охотностью махнет к большевикам, а завтра к их противникам. Не спросил, как вы с ней в Питере повстречались? Не в Питере, а в бою. Евдокия Ивановна Елизаровна. Евдокия Елизаровна была пулеметчицей восставшего женского батальона и дралась отчаянно. «Те-те-те!» — ожил старик. «Гляди ты, мать, какова Дунька-то у Елизаровича! Ай-яй-яй, вот тебе и Дунька, пулеметчица, а! Такой бы я, будь на позиции, Георгию представил!» Ной сказал, что у Дуни есть солдатский Георгий четвертой степени. «Гляди ты, мать, а? Какова? И ни слова, ну и ну! Ай да, Дуня, гляди ты!» — радостно кудахтал старик и еще выпил рюмочку. «Ну, а вашим сводным полком кто командовал? Комиссар от большевиков?» Ной не сподобился лукавить. «Был комиссар, да он командовал матросским отрядом, а казачьим полком командовал я, как председатель полкового комитета». Юсков поперхнулся на слове, закашлялся. «Он как? Свой свояка бьет наверняка. Те-те-те. Печально-то служивый. Такого, чтобы казачий хорунжий мог командовать полком от какого-то неслыханного комитета, да еще принять большевиков за мое «поживаешь», такого и в голову не вместишь. Да, времена... И лета нынешнего света, да. Ну а в каком же отношении вы с Евдокией Елизаровной, прошу прощения? Ну, изрядно взмок под напором престарелого подъясаула. Как в один край ехали. Угу, кивнул старик и, не попрощавшись, ушел к себе на второй этаж. Покуда разговаривал старик с хорунжем Ноем, Анечка пожрала рыжечубого казака распахнутым взглядом синих глаз, жадно впитывая каждое его слово. Но и поблагодарил хозяйку за хлеб-соль, та отвела ему комнату «Отдыхайте после дальней дороги». «Разве отдохнешь?» — ждал Дуни до позднего вечера. Походил по городу, а Дуни все нет и нет. С тем и спать лег, и вдруг среди ночи проснулся от ее рева. Наспех оделся и вышел в гостиную. Дуня сидела за столом, растрепанная, взмокшая, с красными глазами. — Да не плачь ты, Дунюшка, не плачь! — утешала старушка Юскова. — Живая она, живая! А я, тетечка, над своей судьбой слезы лью. Тошно-то мне как, если бы вы знали. Вот приехала, а куда мне сунуться? Чем жить, тетя?